Мистер Харрис день и ночь ебашит на своем поле в ритме вечного движения в аду. А Джон зовет его, пойдем со мной, среди культур поле больше всего риса. Уильям, Уильям, ты знаешь, как мне хочется потанцевать с тобой. Я Джон из Америки. А он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис. Он ему в ответ: я не хочу рис.